Глава 23. Еле дав лошадям передохнуть, они понеслись с такой быстротой, что когда на небе появилась луна и осветила степь, они были уже в окрестностях Студенки, за Володынкой. Впереди ехал Володыевский, внимательно всматривавшийся по сторонам, за ним Заглоба возле Елены, а сзади Жензян, который вел вьючных и верховых лошадей, захваченных им из конюшни Гарпины. Заглоба говорил, не умолкая, так как действительно у него было о чем рассказывать княжне. Она, сидя взаперти в диком яре, ничего не знала обо всем произошедшем. И вот шляхтич рассказывал ей, как ее искали, как Скшетузский ходил искать в Переяславе Богуна, о ране которого не знал, как Жензян, наконец, допытался у атамана, где она спрятана, и привез эту новость в Збарыш. «Боже милостивый!» — говорила Елена, поднимая свое прелестное бледное лицо. «Значит, пан Скшетузский ездил за мной до самого Днепра?» «До Переяслава, повторяю тебе! И, наверное, прибыл бы сюда вместе с нами, будь у нас время послать за ним, так как мы решили сейчас же идти к тебе на помощь. Он еще ничего не знает о твоем спасении и каждый день молится за твою душу, но ты не жалей его. Пусть он еще некоторое время погрустит, если его ожидает такая награда». «А я думала, что все забыли меня и просила у Бога смерти». «Мы не только о тебе не забыли, но все время об одном и думали, как бы прийти к тебе на помощь. Что я и Скшетузский ломали над этим голову, это естественно. Но удивительно то, что вот этот рыцарь, который едет впереди нас, также не щадил ни своих трудов, ни рук». «Да наградит его Бог за это». «Должно быть, вы оба обладаете чем-то особенным, что люди к вам льнут. Но Володыевскому ты действительно должна быть благодарна. Мы вдвоем, как я уже говорил, изрубили Богуна, как щуку». «Мне пан Скшетузский еще в разлогах говорил о пане Володыевском, как о лучшем своем друге». «И правду говорил. Великая душа в этом малом теле. Теперь он поглупел, так как его, видно, твоя красота одурманила. Но погоди, он освоится и придет в себя. Мы с ним немало погуляли во время избрания». «Значит, избран новый король?» «И этого ты, бедняжка, не знала в той проклятой пустыне. Возможно ли? Ян Казимир избран еще прошлой осенью и правит уже 8-й месяц. Теперь будет великая война с казаками, но даст Бог счастливая». «А пан Скшетузский пойдет на войну?» «Он истинный воин, и не знаю, сумеешь ли ты его удержать? Мы оба с ним таковы, что как услышим запах пороха, то никакая сила нас не удержит. Ого! В прошлом году мы лихо колотили казаков. Ночи бы не хватило, если бы начать рассказывать все, как было. Конечно, мы пойдем на войну, но уже с легким сердцем, так как мы нашли тебя, бедняжку, без коей жизнь нам была в тягость». Княжна повернула свое прелестное лицо к Заглобе. «Не знаю, — сказала она, — за что вы меня полюбили, но, верно, вы любите меня не больше, чем я вас». Заглоба стал сопеть от удовольствия. «Так ты меня любишь?» «Очень». «Да наградит тебя Бог за это! Для меня старость будет легче. Правда, на меня и теперь еще поглядывают женщины. В Варшаве во время выборов это не раз бывало. Пан Володыевский свидетель. Но что уж мне любовь. Я наперекор моей горячей крови охотно буду довольствоваться отцовским чувством». Настало молчание. Лишь лошади стали сильно фыркать одна за другой, что всадники считали хорошим предзнаменованием. Ночь была светлая. Луна поднималась все выше по небу, усеянному мигающими звездами, и становилась все меньше и бледнее. Измученные скачкой лошади убавили шагу, и всадниками стала овладевать усталость. Владыевский первый остановил лошадь. «Пора бы отдохнуть», — проговорил он. «Скоро рассвет». «Пора», — повторил Заглоба. «От дремоты мне чудится, будто у моей лошади две головы». Но перед тем, как отдохнуть, Жэньцзян позаботился об ужине. Он развел огонь, затем, сняв с лошадей вьюки, стал вынимать из них припасы, взятые им у Бурлая в Ямполе. Хлеб из кукурузы, мясо и вино. При виде двух кожаных мехов, наполненных вином, Заглоба забыл о сне. Остальные тоже охотно принялись есть и пить. Съестных припасов с избытком хватило на всех. Когда путники утолили голод, Заглоба утер губы полой и сказал: «До самой смерти не перестану повторять. Несповедимы пути Господни. Вот ты, панна, свободна, а мы радостные сидим себе здесь, под открытым небом, и пьем вино Бурлая. Не скажу, что венгерское хуже, это пахнет кожей, но в дороге и оно пригодится». «Одного я не могу понять», — промолвила Елена, — «почему Гарпина так легко согласилась меня выдать?» Заглоба посмотрел на Володыевского, потом на Жэньцзяна и сильно заморгал глазами. «Она согласилась, — сказал он наконец, — потому что должна была согласиться. Впрочем, скрывать нечего, ведь это не стыдно. Мы их обоих черемисом убили». «Как так?» — со страхом спросила княжна. «А разве ты не слышала выстрелов?» «Слышала, но думала, что это черемис стрелял». «Не черемис, а тот парень застрелил чародейку. Правда, в нем сидит черт, но он иначе и не мог поступить, так как колдунья, не зная почему, непременно хотела ехать с нами. Нельзя же было на это согласиться. Она сейчас же смекнула бы, что мы едем не в Киев. Он застрелил ее, а я зарубил черемиса. Это настоящее африканское чудовище, и я думаю, что Бог не поставит мне этого в вину. Должно быть, и в аду его встретят не очень-то любезно. Перед самым отъездом из Яра я поехал вперед и оттащил их немного в сторону, чтобы ты не испугалась трупов и чтобы не сочла это дурным предзнаменованием». «В это ужасное время, — ответила княжна, — я видела слишком часто смерть близких мне людей и не боюсь убитых, но все же я предпочла бы не оставлять за собой крови, как бы Бог не покарал нас за нее». «Не рыцарское это было дело, — резко заметил пан Володоевский. — Я не желал в нем участвовать». «Что тут толковать? — проговорил Жэньцзян. — Коли иначе не могло быть. Иное дело, если бы мы убили кого-нибудь хорошего. Но врагов божьих можно, ведь я сам видел, как эта колдунья водилась с дьяволами. Мне этого не жаль». «А чего же вам жаль, пан Жэньцзян? — спросила княжна. — До того, что там зарыты деньги, о которых мне рассказал Богун. А вы, панове, так спешили, что не было времени их откопать. Хоть я и хорошо знал то место около мельницы. Мне сердце разрывалось от досады, что пришлось оставить столько всякого добра в той комнате, где вы, княжна, жили». «Взгляни, какой у тебя будет слуга, — сказал Заглоба. — За исключением своего пана, он с самого черта содрал бы шкуру, чтобы сшить себе из нее воротник». «Даст Бог, пан Жэньцзян не будет жаловаться на мою неблагодарность, — ответила Елена. — Покорно благодарю, — сказал Жэньцзян, целуя руку княжны. Володыевский все это время сидел молча и пил вино, так что вскоре это странное молчание бросилось в глаза Заглобе. «А пан Володыевский, — заметил он, — все молчит». Тут старый шляхтич обратился к княжне. «Вот видишь, разве я не говорил тебе, что твоя красота отняла у него и язык, и рассудок?» «Вы бы лучше легли спать», — сказал, смутившись, рыцарь и стал шевелить усиками, точно заяц, который хочет придать себе храбрости. Но старый шляхтич был прав. Необыкновенная красота княжны точно отуманила маленького рыцаря. Он смотрел на нее, смотрел и спрашивал в душе: «Неужели возможно, чтобы такая красавица существовала на земле?» В жизни своей он много видел красавиц. Красивы были панна Анна и панна Барбара с Барские. Поразительно красива была и Анна Божебогатая, и Скоропадская. Но ни одна из них не могла сравниться с этим дивным степным цветком. В присутствии тех женщин пан Володоевский был весел и разговорчив. А теперь, когда он смотрел на ее бархатные глаза, сладостные и томные, на эти шелковые ресницы, тень которых падала на щеки, на эти рассыпавшиеся по плечам волосы, на стройную фигуру, на выпуклую, слегка волнующуюся от дыхания грудь, от которой веяло сладостным теплом, он действительно немел. И что еще хуже, сам себе оказался неловким, глупым, а главное, маленьким до смешного. «Это княжна, а я мальчишка», — думал он с некоторой горечью. Ему очень хотелось, чтобы случилось какое-нибудь приключение, чтобы из темноты показался какой-нибудь великан, ибо лишь тогда бедный Володоевский мог бы показать, что он не такой маленький, как кажется. Его раздражало и то, что Заглоба, очевидно довольный тем, что его дочурка так привлекает взоры людей, ежеминутно откашливался и уже начал подшучивать и странно моргать глазами. А тем временем княжна сидела у костра, освещенная его розовым пламенем и бледным светом луны. Нежная, спокойная и еще более прекрасная. «Признайтесь, пане Володоевский», — говорил на следующий день утром Заглоба, когда они на минуту остались одни, «что другой такой красавицы не сыскать во всей Речи Посполитой. Если вы мне покажете такую другую, то я позволю вам назвать меня дураком». «Я этого не отрицаю», — ответил маленький рыцарь. «Это действительно такая красавица, какой я еще никогда не видывал, ибо даже те статуи богинь, которые мы видели во дворце Казановских, не могут идти с ней в сравнение. Теперь меня не удивляет, что лучшие рыцари дерутся из-за нее, ибо правда, она того стоит». «А что? А что?» — говорил Заглоба. «Ей-богу неизвестно, когда она красивее, утром или вечером. Всегда она прекрасна, как роза. И ведь вам рассказывал, что я был когда-то необыкновенно красив, но и тогда по красоте я должен был бы ей уступить, хотя иные говорят, что она поразительно на меня похожа». «Пошли вы к черту!» — крикнул маленький рыцарь. «Вот еще выдумали!» «Не сердитесь, пан Михал. Нечего брови хмурить. Ты смотришь на нее, как козел на капусту, а между тем все морщишься. Голову даю, что тебя обуревает страсть, но она не про тебя писана». «Как вам, бать, пане, не стыдно?» — сказал Володоевский. «На старости лет говорить такие глупости!» «Так почему же ты хмуришься?» «Вот вам кажется, будто все дурное пронеслось, как птица в воздухе, и что мы уже в полной безопасности. Между тем, нам надо пораздумать хорошенько, как бы избегнуть одного, миновать другое. Нас ожидает еще очень большой путь, и Бог знает, что может случиться с нами, ибо местность, в которую мы едем, наверное, до сих пор в огне». «Когда я похитил княжну из разлог, было хуже, так как за нами гнались сзади, а впереди был бунт. Но все же мне удалось пройти через всю Украину, точно через пламя, и достигнуть бара. Для чего же у нас голова на плечах? В самом худшем случае мы уж не так далеко до Каменца. Да, но туркам и татарам до него также недалеко. Что вы мне говорите? Говорю то, что есть, и что стоит об этом подумать. Нам лучше будет миновать Каменец и идти к бару, так как казаки относятся с уважением к перначам. С чернью мы справимся, но если нас заметит хоть один татарин, все пропало. Я давно знаю их и сумею нестись впереди Чимбула вместе с птицами и волками. Но если бы мы наткнулись прямо на Чимбул, то и я ничего не мог бы поделать. В таком случае пойдем на бар. Или в окрестности бара. Пусть этих каменецких татар и черемисов чума передушит. Вы верно не знаете, что Жэньзян взял у Бурлая пернач. Мы всюду между казаками пройдем свободно, даже с песнями. Самые худшие пустыни мы уже проехали. Теперь мы вступаем в населенный край. Надо подумать и о том, чтобы останавливаться на хуторах к вечеру. Это будет удобнее и приличнее для княжны. Но мне кажется, пан Михал, что вы видите все в черном свете. Черт возьми, чтобы таких тремолодцы, как мы, не сумели управиться в степи. Соединим нашу хитрость с вашей саблей и вперед! Нам не остается ничего лучшего. У Жэньзяна есть пернач Бурлая, это главное, ибо теперь Бурлай правит всей Подолией. Нам нужно лишь перейти бар, а там уж стоят полки Ланскоронского. Не будем терять времени, вперед! Путники не теряли времени и во весь дух неслись к северо-западу. Вскоре они вступили в более населенный край, так что по вечерам нетрудно было найти хутора или деревни, в которых они останавливались на ночлег. Но утренние румяные зори всегда заставали их на конях в пути. К счастью, лето было сухое, дни знойные, ночи росистые, и по утрам вся степь серебрилась точно от инея. Воды в реках было немного, и потому наши путники переезжали их без труда. Подвигались некоторое время вдоль и вверх по Лозовой. Они остановились на более продолжительный отдых в Шаргороде, где стоял один из казацких полков, бывший в числе других под командой Бурлая. Там они застали его послов и, между прочим, сотника Куну, которого видели на пиру у Бурлая. Сотник немного удивился, что они не едут на Братслав, Райгород и Сквиру в Киев. Но у него ни на минуту не было подозрения, тем более, что Заглоб объяснил ему, что они не поехали по этой дороге из боязни наткнуться на татар, которые намеревались идти со стороны Днепра. Куна говорил им, что Бурлай послал его в полк объявить поход, и что сам он не сегодня-завтра отправится в Шаргород со всеми войсками, которые стоят теперь в Ямполе. И с буджакскими татарами откуда тотчас двинется дальше. К Бурлаю прибыли гонцы от Хмельницкого с вестью, что началась война, и с приказом всем полякам идти на Волынь. Бурлай уже давно хотел идти на бар и только ждал татар, так как под баром дела восставших шли не очень удачно. Ланскоронский разгромил значительные отряды мятежников, взял город и в замке поставил гарнизон. Там на поле брани пало несколько тысяч казаков, и за них-то и хотел старый Бурлай отомстить или, по крайней мере, отнять замок. Куна, однако, говорил, что последние приказы Хмельницкого относительно движения на Волынь помешали осуществить этот план, и что теперь казаки не будут осаждать бар, разве что очень будут на этом настаивать татары. «А что, пане Володаевский?» — говорил на следующий день Заглоба. «Перед нами бар, и я мог бы второй раз спрятать там княжну. Но черт его возьми! Теперь я уже не верю ни бару, никакой другой крепости, с тех пор, как оказалось, что у неприятеля больше пушек, чем в наших войсках. Меня все же очень беспокоит, что около нас собираются тучи». «Не только собираются тучи», — ответил рыцарь, — «но вслед за нами несется буря. Татары и Бурлай, который, если он нас догонит, будет очень удивлен, что мы едем не в Киев, а в противоположную сторону». «Он готов указать нам иную дорогу. Уже сначала черт ему покажет, по какой дороге можно, скорее всего, попасть в ад. Пан Михал, условимся так. Я буду за всех вас действовать с запорожцами и с чернью, а с татарами вы». «Вам, конечно, легче будет с казаками, которые принимают нас за своих», — ответил рыцарь. «Что же касается татар, то единственный теперь совет — убегать как можно скорее, чтобы пока еще есть время ускользнуть из западни. Лошади у нас хорошие, но если что случится, купим еще по дороге, чтобы были свежие». «На это хватит кошелька Лонгина под Бипентой. А если не хватит, то возьмем у Жинзяна те деньги, которые дал ему Бурлай. А теперь вперед!» И они ехали еще скорее, так что бока лошадей покрылись пеной, которая точно нежные хлопья падала на траву. Проехали Дерлу, Ледаву. В Барке Володаевский купил новых лошадей, но не оставил старых, которых получил в дар от Бурлая, так как они были очень хорошей породы. Теперь они все более и более сокращали время на отдых и ночлег. Здоровье всех было в отличном состоянии, и даже княжна, хотя и утомленная дорогой, чувствовала, что у нее с каждым днем прибывают силы. В Яре она вела замкнутую жизнь и почти не выходила из своей золоченой комнаты, не желая встречаться с бесстыдной Гарпиной и слушать ее разговоры и уговоры. Теперь же свежий степной воздух вернул ей здоровье. Щеки ее зарумянились, и хотя лицо ее покрылось загаром, но зато в глазах появился блеск. И когда по временам ветер развивал ее волосы, можно было подумать, что это цыганка или прелестная колдунья, или цыганская королева едет по степи, и перед нею цветы, а за нею рыцари. Пан Володаевский мало-помалу освоился с ее необыкновенной красотой. А так как путешествие их сближало, он постепенно привык к ней. Он стал опять весел, разговорчив, и часто, едучи возле нее, рассказывал о Лубнах, особенно о своей дружбе со Скшетузским, так как заметил, что она с удовольствием слушает это, иногда же дразнил ее, говоря: «Я друг Богуна и везу вас к нему». А она, точно от страха, складывала с умоляющим видом руки и сладостным голосом просила: «Не делайте этого, милый рыцарь. Лучше сразу отрубите мне голову». «О, нет, нельзя. Я сделаю так, как сказал», — отвечал свирепый рыцарь. «Рубите», — повторила княжна, закрывая свои прелестные глаза и протягивая к нему шею. В такие минуты у маленького рыцаря по спине пробегали мурашки. «Эта девушка ударяет мне в голову, как вино», — думал он. «Но я не упьюсь им, оно чужое». И честный пан Михал только вздрагивал и отъезжал в сторону. Но лишь только рыцарь погружался с конем в высокие травы, тотчас мурашки исчезали, и все его внимание обращалось на дорогу. Безопасна ли она и не предстоит ли какого-нибудь приключения? Тогда он подымался на стременах, присматривался и прислушивался, как татарин, который в диких полях рыщет среди бурьяна. Заглоба был в самом веселом настроении. «Теперь нам легче удирать», — говорил он. — Чем тогда, около Каганлыка, когда мы должны были бежать пешком, как собаки, высунув язык? У меня тогда так высох язык, что я мог бы им строгать дерево. А нынче, слава богу, и отдыхаем ночью, и есть чем горло промочить. — А помните, как вы меня на руках переносили через воду? — спросила Елена. — Даст Бог, и ты дождешься того, что будешь носить кого-нибудь на руках. Об этом позаботится Скшетузский. Жэньцзян засмеялся. — Прошу вас, перестаньте, — прошептала княжна, краснея и опуская глаза. Так вот они беседовали в степи, чтобы сократить время в дороге. Наконец, за Барком и Ялтушковым они въехали в край только что разоренной войной. Там до сих пор рыскали вооруженные отряды мятежников, и там же еще недавно Ланскоронский сжег и рубил головы, ибо только дней 10 тому назад отступил к Сбаржу. Наши путники узнали от местных жителей, что Хмельницкий и хан со всеми войсками идут на ляхов, или, вернее, на полковников, полки которых бунтуют и не хотят служить иначе, как под командой Вишневецкого. Все притом предсказывали, что теперь, когда батька Хмельницкий столкнется с Еремой, то погибнут либо ляхи, либо казаки. Тем временем вся страна была точно в огне. Все жители хватались за оружие и тянулись на север, чтобы присоединиться к Хмельницкому. С низовьев Днестра двигался Бурлай со всем своим войском, а по дороге к нему присоединялись разные полки, стоявшие в городах и селениях, так как всюду были посланы приказы. И вот шли отдельные сотни, отряды, полки, а за ними волнами плелась необученная чернь, вооруженная цепами, вилами, ножами и пиками. Здесь были конюхи, пасечники, чабаны, дикие рыбаки из днестровских камышей и охотники из дремучих лесов. Деревни, посады и города опустели. В трех воеводствах остались в селениях только старые бабы да дети, так когда же молодицы ушли за своими молодцами на ляхов? С востока точно зловещая буря приближался с главными силами Хмельницкий, разоряя по дороге замки, города и убивая тех, кто остался в живых от прежних разгромов. Миновав бар, полный грустных для княжны воспоминаний, наши путники поехали по дороге, ведущей на Летичев и Проскуров до Тарнополя и далее до Львова. Здесь им все чаще встречались то военные обозы, то пешие и конные казацкие отряды, то несметные стада валов, поднимавшие облака пыли, которых гнали для прокормления татарских и казацких войск. Дорога становилась теперь опасной, так как их то и дело спрашивали, кто они, откуда и куда едут. Заглоба им показывал пернач Бурлай и говорил: «Мы послы Бурлая, везем Богуну молодицу!» При виде пернача, грозного полковника, казаки обыкновенно расступались, тем более что каждый из них понимал, что если Богун жив, то он, наверное, где-нибудь около Сбаража и Константинова. Но гораздо труднее было путникам с чернью, с отрядами диких невежественных пастухов, пьяных и не имеющих почти никакого понятия о перначах и знаках, выдаваемых казацкими полковниками для безопасного проезда. Если бы не Елена, эти полудикие люди считали бы Заглобу, Володаевского и Жэньцзяна за своих и за старших. Так иногда и бывало. Но княжна всюду обращала на себя внимание тем, что была женщиной и к тому же необыкновенно красивой. Оттого и возникали опасности, которые с величайшим трудом приходилось преодолевать. Поэтому Заглоба иногда показывал пернач, а Володаевский — саблю, и ему ни одного из пристававших приходилось зарубить до смерти. Несколько раз великолепные скакуны Бурлая спасали их от опасности. Таким образом, путешествие, столь благополучное в начале, с каждым днем становилось все труднее для Елены, и хотя она по природе была храбрая, но от постоянной тревоги и бессонницы стала недомогать. И на самом деле казалась пленницей, которую против воли везли в неприятельский стан. Заглоба потел, придумывал все новые фортели, которые маленький рыцарь тотчас приводил в исполнение. И оба они утешали княжну, как могли. «Только бы проехать еще эту местность, — говорил маленький рыцарь, — и достигнуть Сбаража, пока хмельницкие татары не займут его окрестностей». По дороге Володаевский узнал, что польские войска сосредоточились в Сбараже и намерены в нем защищаться, а потому путники направились туда в надежде, что князь Еремия присоединится к войскам со своей дивизией, тем более, что часть его сил, и значительная притом, обыкновенно находилась в Сбараже. Между тем добрались до Проскурова. На дороге уже реже попадались мятежники, так как в 10 милях пути начиналась местность, занятая польскими войсками, и потому казацкие шайки не осмеливались проникнуть туда, ибо предпочитали ждать на безопасном расстоянии прихода Бурлая с одной и Хмельницкого с другой стороны. «Осталось только 10 миль!» — говорил Заглоба, потирая руки. «Только бы нам добраться до первого полка! А там уж мы в безопасности доедем до Сбаража!» Но Володаевский решил запастись Проскурове свежими лошадьми, так как лошади, купленные в барке, уже никуда не годились, а скакунов Бурлая надо было беречь на черный день. Предосторожность эта была необходима особенно, когда пронеслась весть, что Хмельницкий уже под Константиновом, а хан со всеми ордами идет со стороны Пилавиц. «Мы с княжной останемся здесь, под городом. Нам лучше не показываться на рынке», — сказал маленький рыцарь Заглобе, когда они остановились в версте от города, около какой-то пустой хаты. «А вы ступайте и спросите у мещан, нет ли у них лошадей на продажу или в обмен. Хотя уже вечер, но мы двинемся в путь и пробудем в пути всю ночь». «Я скоро вернусь», — проговорил Заглоба. И он тотчас поехал в город. Володаевский приказал Жензяну немного распустить подпруги седел, чтобы лошади могли передохнуть, а сам ввел княжну в избу и попросил ее, чтобы она для подкрепления сил выпила вина и немного вздремнула. «Мне хочется проехать эти 10 миль до зари, — сказал он Елене, — а там уж мы все отдохнем». Но лишь только он принес баклаги с вином и припасы, как перед избой раздался лошадиный топот. Маленький рыцарь взглянул в окно. «Пан Заглоба уже вернулся, — проговорил он. — Очевидно, не нашел лошадей». В эту минуту шумом распахнулась дверь избы, и показался Заглоба, бледный, посиневший, вспотевший, запыхавшийся. «На коней! — крикнул он. Володаевский был опытный воин и в подобных случаях не терял времени на расспросы, не терял его даже на спасение баклаги с вином, которую все же успел схватить Заглоба, и как можно скорее вывел княжну на двор, посадил на лошадь, быстро осмотрел подпруги и сказал: «Вперед!» Вскоре в темноте наступившего вечера исчезли точно привидения всадники и лошади. Путники мчались без отдыха. И лишь когда от города их отделяли верст 7, и когда стало темно, что всякая погоня становилась невозможной, Володаевский приблизился к Заглобе и спросил: «Что случилось?» «Подожди, пан Михал, подожди. Я страшно запыхался, ног под собой не чувствую. Ух, ну что же там было?» «Черт собственной персоной, уверяю вас! Черт или дракон, у которого, если отрубить одну голову, отрастает другая!» Да говорите же яснее. Я видел на рынке Богуна. У вас, верно, белая горячка? Я видел его на рынке, а с ним 5 или 6 человек. Не мог сосчитать, так как у меня ноги отнялись. Они держали факелы. Мне кажется, что какой-то черт становится нам поперек дороги, а теперь я совершенно потерял надежду на счастливое окончание нашего дела. Бессмертен он, этот дьявол, что ли? Не говорите о нем Елене. О, Боже, вы его зарубили! Жензян его выдал! А между тем он жив, свободен и становится нам поперек дороги. О, Боже, Боже, уверяю вас, пан Михал, что я предпочел бы скорее увидеть на кладбище привидение, чем его. Черт возьми! Почему-то я всюду первый встречаюсь с ним. Собаке в глотку такое счастье. Разве на свете нет других людей? Пусть они встречаются с ним. Так нет же. Всегда я и я. А он видел вас? Если бы он меня видел, то вы бы меня не видели. Этого еще только не доставало. Важно было бы знать, заметил Володаевский. Гонится ли он за нами или же идет на Володынку к Гарпине в надежде, что по дороге поймает нас? Мне кажется, что он едет в Володынку. Должно быть так. Значит, мы едем в одну сторону, а он в другую. И теперь нас отделяет от него расстояние в милю или, пожалуй, в 2. А через час будет 5 миль. Пока он узнает о нас и вернется, мы будем в Желкве, а не только в Сбараже. — В самом деле? Ну, слава богу! Вы точно приложили мне пластырь к ранам. Но скажите, пожалуйста, каким образом Богун на свободе, если Жензян выдал его владавскому коменданту? — Он, верно, бежал. — В таком случае этому коменданту следует снести голову. — Жензян! Эй, Жензян! «Что вам угодно?» — спросил Жензян, сдерживая лошадь. «Кому ты выдал Богуна?» «Пану Риговскому». «А кто же этот пан Риговский?» «Поручик королевского панцирного полка». «А чтоб тебя!» — проговорил Володаевский. «Да разве вы не помните, что Подбипента рассказывал нам о вражде Риговского к Шетузскому?» Ведь Риговский — родственник Ваща, которого оскорбил Шетузский, а потому он питает ненависть к нашему другу. — Теперь я понимаю, понимаю, — воскликнул Заглоба. — Он-то, наверное, назло к Шетузскому и выпустил Богуна. Но это уголовное преступление и пахнет виселицей. Я первый донесу. — Дай Бог только с ним встретиться, — пробормотал Володаевский. «Уж мы в суд не пойдем!» Жензян до сих пор не знал, в чем дело, так как после ответа данного Заглобе он ехал впереди возле Елены. Теперь путники ехали не спеша. Взошла луна, мгла рассеялась, а ночь была ясная. Володаевский погрузился в задумчивость. Заглоба некоторое время все еще беспокоился, но спустя немного времени проговорил. «Задал бы Богун и Жензяну, если бы захватил его!» «Скажите ему эту новость, попугайте его, а я тем временем поеду возле княжны», — ответил маленький рыцарь. «Хорошо. Эй, Жензян! Что такое?» — спросил юноша, останавливая своего коня. Заглоба поравнялся с ним и с минуту молчал, ожидая, пока Володаевский и княжна отдалятся. И, наконец, сказал. «Знаешь, что случилось?» «Не знаю». «Комендант Риговский выпустил Богуна на свободу. Я видел его в Проскурове». «В Проскурове? Теперь?» — спросил Жензян. «Теперь. А что, с лошади падаешь?» Лучи месяца падали прямо на полное лицо юноши, и Заглоба не заметил на нем испуга. Наоборот, он с удивлением увидел ту жестокость, почти зверскую ненависть, которая была на лице Жэньцзяна, когда он убивал Гарпину. «Да ты разве не боишься Богуна?» — спросил старый шляхтич. «Если пан Риговский его выпустил, — ответил юноша, — то мне придется самому сызнова искать случай, чтобы отомстить ему за мою обиду и позор. Я ему не прощу, так как поклялся. И если бы теперь не надо было вести княжну, я тотчас же поехал бы вслед за ним». «Ого! — подумал Заглоба. — Хорошо, что я этого юнца ничем не обидел». Потом он погнал коня и через минуту поравнялся с княжной и Володыевским. Через час они переправились через Медведевку и въехали в лес, тянувшийся от самого берега реки двумя черными стенами по обеим сторонам дороги. «Я хорошо знаю эту местность», — сказал Заглоба. «Скоро лес кончится, за ним около двух верст тянется поле, через которое идет дорога из Черного острова, а потом опять начнется лес, который еще больше этого и тянется вплоть до Матчина. Даст Бог, Матчине мы застанем уже польские полки». «Пора уж, чтобы пришло спасение», — пробормотал Володыевский. Некоторое время все молча ехали по дороге, освещенной луной. «Два волка перешли через дорогу», — сказала вдруг Елена. «Вижу», — ответил Володыевский. «А вот третий». Действительно, серая тень промелькнула в шагах в 50 от всадников. «Вот четвертый», — воскликнула княжна. «Нет, это серна. Смотрите, две, три». «Что за черт?» — крикнул Заглоба. «Серны преследуют волков? Я вижу, свет перевернулся вверх ногами». «Едемте скорее», — сказал тревожным голосом Володыевский. «Жэньцзян, вперед, с княжной!» Все помчались. Заглоба на скаку наклонился к Володыевскому и спросил. «Что там такое?» «Плохо», — ответил маленький рыцарь. «Вы видели? Зверь из логовищ срывается со сна и бежит ночью». «Ой, а что это значит?» «Это значит, что его тревожат». «Кто?» «Войска. Казаки или татары. Они идут справа от нас». «А быть может, это наши полки?» «Это невозможно. Зверь бежит с востока, со стороны Пилавец. Это, наверное, идут татары широкой колонной». «Бежим, пан Михаил, ради бога!» «Ничего другого не остается. Эх, не будь с нами княжны, мы подошли бы к самым чимбулам и зарубили бы несколько татар. А с нею другое дело. Туго нам придется, если нас заметят. Свернем в лес за этими волками». «Нельзя. Если даже нас сразу не поймают, то они наводнят всю местность впереди. Как же мы потом выберемся?» «Да разразит их молния. Этого еще нам только не доставало. Эй, пан Михал, не ошибаетесь ли вы? Ведь волки обыкновенно идут сзади войска, они бегут впереди его». «Да. Те, что по бокам, тянутся за войском и собираются из всех окрестностей, но те, что впереди, пугаются и убегают. Взгляните-ка направо, между деревьями. Там зарево». «Господи Иисусе, царь иудейский!» «Тише. Много еще этого леса». «Он сейчас кончится». «А дальше поле?» «Да». «О, Боже!» «Тише. За полем другой лес?» «Вплоть до Матчина». «Хорошо. Лишь бы татары не наткнулись на нас в поле. Если мы благополучно доберемся до второго леса, тогда мы дома. Счастье, что княжна и Жэньцзян едут на конях Бурлая». Они погнали лошадей и поравнялись с ехавшими впереди. «Что это за зарево справа?» — спросила Елена. «Княжна», — ответил маленький рыцарь, — «теперь уж нечего скрывать. Возможно, что это татары». «О, Боже!» «Не тревожьтесь, княжна. Клянусь вам, что мы убежим от них, а в Матчине стоят наши полки». «Ради бога, едемте скорей!» — сказал Жэньцзян. Они замолчали и понеслись, как духи. Деревья редели, лес кончался. Зарево немного побледнело. Вдруг Елена обратилась к маленькому рыцарю. «Панове», — проговорила она, — «поклянитесь мне, что я живой не попаду в их руки». «Не попадете», — ответил Володыевский. пока я жив. В эту минуту путники выехали из леса в поле, или вернее в степь, которая тянулась версты две, а дальше опять чернел лес. Теперь это открытое со всех сторон пространство было освещено луной. «Это самый опасный кусок дороги!» — прошептал Заглобе Володыевский. «Если татары в Черном острове, то они пойдут по этой дороге между лесами». Заглоба ничего не ответил и только пришпорил коня. Они уже доехали до половины поля, как вдруг маленький рыцарь протянул руку к востоку. «Смотрите!» — сказал он Заглобе. «Видите?» «Вижу какие-то кусты и заросли вдали». «Эти кусты движутся. Теперь скорее вперед, иначе нас заметят». Ветер засвистел в ушах скачущих. Спасительный лес все более приближался. Вдруг из темной массы, приближавшейся с правой стороны поля, сначала донесся какой-то неясный шум, подобный шуму волн, а через минуту явственно раздался громкий крик. «Нас видят!» — закричал Заглоба. «Собаки, шельмы, черти, волки, негодяи!» Лес был уже так близко, что наши всадники почти уже чувствовали его холодное дыхание. Но в то же время и туча татар становилась все более отчетливой. От нее начали отделяться длинные тени, точно лапы гигантского чудовища, и приближались к убегающим с невероятной быстротой. Володаевский уже ясно слышал крики: «Алла! Алла!» «Конь мой споткнулся!» — заревел Заглоба. «Это ничего», — ответил маленький рыцарь. Но у него молнией проносились вопросы. Что будет, если лошади не выдержат, если одна из них падет? Это были прекрасные татарские скакуны железной выносливости. Но они уже шли от Проскурова, почти не отдыхая, после той бешеной скачки от города до первого леса. Правда, можно было бы пересесть на свободных, но и те устали. «Что будет?» — думал Володаевский, и сердце его, может, в первый раз в жизни забилось тревожно не за себя, а за Елену, которую за время путешествия он полюбил как родную сестру. Он хорошо знал, что татары, начав преследование, отстанут не скоро. «Пусть гонятся, все-таки ее они не догонят», — пробормотал маленький рыцарь. «Мой конь опять споткнулся!» — вторично воскликнул Заглоба. «Это ничего!» — повторил Володаевский. А между тем они въехали в лес. Их охватил мрак. Но некоторые из татар были уже на расстоянии нескольких сот шагов. Но маленький рыцарь знал, как ему поступить. «Жэньзян!» — крикнул он. «Сверни с княжной в сторону на первую дорогу!» «Хорошо!» — ответил Жэньзян. Володаевский обратился к Заглобе. «Взять пистолеты!» И стал сдерживать коня Заглоба. «Что вы делаете?» — крикнул Шляхтич. «Ничего. Остановите вашего коня». Расстояние между ними и Жэньзяном, который мчался с Еленой, все увеличивалось. Наконец они достигли того места, где дорога сворачивала к сбаражу, а дальше шла прямо узкая просека, наполовину скрытая ветвями. Жэньзян и Елена свернули туда и через минуту исчезли в темноте чаще. Между тем Володаевский сдержал своего коня и коня Заглобы. «Ради бога, что вы делаете?» — рычал Шляхтич. «Мы задержим погоню. Для княжны нет иного спасения». «Мы погибнем!» «Погибнем, так погибнем. Становитесь здесь, на краю дороги. Здесь, здесь!» Они притаились в темноте под деревьями. Между тем сильный топот татарских лошадей приближался и гудел, как буря, так что эхо отдавалось по всему лесу. «Свершилось!» — сказал Заглоба и поднес к губам баклагу с вином. Он пил и пил, затем встряхнулся и воскликнул. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Теперь я готов к смерти!» «Сейчас, сейчас!» — сказал Володаевский. — Впереди скачут только три татарина. Этого мне и надо. Действительно, на освещенной луной дороге показались три всадника, сидевшие, по-видимому, на самых лучших скакунах, на так называемых на Украине волчарах, так как они в состоянии были догнать волка. За ними на расстоянии 200 или 300 шагов мчалось еще человек 10, а дальше толпа ордынцев. Когда три первых всадника поравнялись с засадой, грянули два выстрела, после чего Володоевский, как рысь, бросился на середину дороги, и в одно мгновение, прежде чем Заглоба успел опомниться и сообразить, что случилось, третий татарин упал, точно пораженный громом. «Скачем!» — крикнул маленький рыцарь. Заглоба не заставил своего товарища повторять это приказание два раза, и они понеслись по дороге, как два волка, за которыми гонится стая собак. Тем временем ордынцы подъехали к трупам, и, узнав, что эти преследуемые волки грызут насмерть, на минуту остановились, поджидая других товарищей. «Видите?» — заметил Володоевский. «Я знал, что они остановятся!» Но хотя беглецы и выиграли расстояние в несколько сот шагов, перерыв в погоне продолжался недолго. Татары скакали теперь сплоченной массой и поодиночке не высовывались вперед. К несчастью, лошади наших всадников были утомлены продолжительной дорогой, и бег их ослабевал. Конь Заглобы особенно устал, опять споткнулся раз и другой. У старого шляхтича при мысли, что он падает, остатки волос стали дыбом. «Пан Михал, дорогой пан Михал, не оставляйте меня!» — кричал он с отчаянием. «Будьте уверены!» — ответил маленький рыцарь. «Чтоб этого коня волки!» Шляхтич не успел кончить, как мимо его уха прожужжала стрела, а за ней другие стали жужжать, свистеть и петь, точно пчелы или шмели. Одна из них пролетела так близко, что почти коснулась уха Заглобы. Володоевский обернулся назад и два раза выстрелил в преследующих. Вдруг лошадь Заглобы споткнулась так, что мордой коснулась земли. «Господи, моя лошадь падает!» — завопил шляхтич. «С коней и в лес!» — загремел Володоевский. Сказав это, он осадил коня, соскочил с него, и через минуту оба они исчезли в темноте леса. Но этот маневр не ускользнул от глаз татар, и несколько десятков из них, в свою очередь, спрыгнув с лошадей, пустились в погоню за убегающими. Ветви деревьев и кустов сорвали с головы Заглобы шапку, били его по лицу, рвали жупан. Но, несмотря на это, шляхтич бежал изо всех сил, точно ему было 30 лет. Иногда он падал, но тотчас вставал и бежал еще скорее, сопя, как кузнечный мех, наконец свалился в глубокий овраг и почувствовал, что уже не выкарабкается оттуда, так как окончательно выбился из сил. «Где вы?» — шепотом спросил Володоевский. — Здесь, внизу. Я уже погиб. Спасите меня, пан Михал. Володоевский, не колеблясь, прыгнул в ров и приложил руку к губам Заглобы. — Тише. Быть может, они нас не заметят, в случае чего будем защищаться. Между тем прибежали татары. Одни из них действительно прошли мимо оврага, предполагая, что беглецы продолжают бежать. Другие шли медленно, ощупывая деревья и осматриваясь во все стороны. Рыцари затаили дыхание. «Если только кто-нибудь попадет сюда!» — в отчаянии думал Заглоба. «Тогда я ему покажу!» Вдруг посыпались искры. Это татары стали высекать огонь. При свете его видны были дикие лица с выдающимися скулами и вздутыми губами. В течение некоторого времени они ходили около врага, напоминая каких-то зловещих лесных призраков, и все более приближались к тому месту, где находились рыцари. Но вот со стороны дороги стали долетать какие-то смешанные крики, странный шум, пробуждавшие спящую чащу. Татары перестали высекать огонь и остановились точно вкопанные. Рука Володоевского впилась в плечо Заглобы. Крики усиливались. Вдруг блеснули красные огоньки, и вместе с тем раздался залп мушкетов. Один, другой, третий, а затем крики «Алла!», бряцанье сабель, ржание лошадей, топот и смешанные крики. На дороге кипела битва. «Наши! Наши!» — крикнул Володаевский. «Бей! Убивай! Бей! Руби! Режь!» — рычал Заглоба. Еще минута, и мимо оврага в величайшем замешательстве пробежало несколько десятков татар, которые теперь во весь дух удирали к своим. Володаевский не утерпел, бросился за ордынцами и в темноте рубил их направо и налево саблей. Заглоба остался один на дне оврага. Через минуту он попытался выкарабкаться, но не смог. У него болело все тело, и он еле держался на ногах. «Ах, мерзавцы!» — ворчал Шляхтич, оглядываясь во все стороны. «Удрали! Жаль, что кто-нибудь из вас не попал сюда! У меня была бы компания в этой яме, и я показал бы ему, где раки зимуют! О, басурманы! Зарежут вас там, как скотов! Шум там все усиливается! Мне бы хотелось, чтобы это был сам князь Еремия! Он бы вас отделал! Вы кричите «Алла!» Вот погодите! Скоро над вашими трупами волки будут кричать «Алла!» Но как же это Володаевский меня здесь оставил? Впрочем, нечего удивляться. Он жаждет битвы, так как молод. После этого приключения я за ним пойду в ад. Это не такой друг, что в несчастье оставляет. Ну и осаживу. В один миг насмерть укусил тех троих. Если б со мной была хоть эта баклага, то ее уже, наверное, черти взяли, лошади растоптали. Пожалуй, еще какая-нибудь змея укусит меня в этой яме. Что это?» Крики и залпы мушкетов стали отдаляться в сторону поля и первого леса. «Ага!» — проговорил Заглоба. «Наши уже гонят их! Не выдержали, собачьи дети! Слава Всевышнему!» Крики все более отдалялись. «Здорово лупят!» — бормотал Шляхтич. «А мне, верно, долго придется сидеть в этом рву. Не хватало только, чтобы меня волки съели. Сначала богун, потом татары и, наконец, волки. Пошли, боже, богуну смерть на колу, а волкам бешенство. С татарами наши, видно, недурно расправляются. Пан Михал! Пан Михал!» В ответ за глоби шумел только бор, да издали все слабее доносились крики. «Уж не лечь ли мне спать? Черт возьми! Эй, пан Михал!» Но пану Заглобе пришлось еще долго просидеть во рву, так как только перед рассветом на дороге послышался лошадиный топот, а затем в сумраке леса показались огни. «Пан Михал! Я здесь!» — воскликнул Шляхтич. «Так вылезайте!» «Не могу!» Володаевский с лучиной в руке стал на краю оврага и, подавая руку Заглобе, сказал: «Ну, татар уж нет, мы их прогнали за тот лес». «А кто же это пришел?» «Кушель и Растворовский с отрядом в 2000 человек, с ними и мои драгуны». «А басурман много было?» «Нет, должно быть 1000-2, может, немного больше». «Слава богу! Дайте же мне чего-нибудь напиться, я чувств лишился». Спустя 2 часа Заглоба, основательно выпив и поев, сидел на лошади среди драгун Володаевского, а возле него ехал маленький рыцарь и так говорил ему: «Вы уж не огорчайтесь, так как, хотя мы приедем в Сбарыш без княжны, но было бы хуже, если бы она попала в руки неверных». «А может, Жэньцзян повернет еще в Сбарыш?» — спросил Заглоба. «Этого он не сделает. Дорога будет занята. Тот Чимбул, который мы отогнали, скоро вернется и поедет вслед за нами. Наконец и Бурлай с минуты на минуту станет под Сбарыжем, прежде чем Жэньцзян успеет туда попасть. Затем со стороны Константинова идут Хмельницкий и хан». «О, Боже!» — Значит, Жэньзян с княжной попадет как бы в западню. Жэньзян позаботится о том, чтобы пока не поздно проскользнуть между Сбаражем и Константиновым и не допустить окружить себя полками Хмельницкого или Чимбулом хана. Я очень надеюсь, что он сумеет это сделать. Дай бог. Этот парень хитер, как лиса. Вы мастер на выдумки, но он вас хитрее. Мы долго ломали себе голову над тем, как спасти девушку, и в конце концов у нас опустились руки, и только благодаря ему все удалось устроить. Теперь Жэньзян будет изворачиваться, так как дело идет и о его шкуре. Надейтесь, ибо над ней и Бог, который спасал ее столько раз. Вспомните, ведь вы сами в Сбараже велели мне надеяться, когда приезжал Захар. Заглоба несколько успокоился после этих слов Володаевского, а потом погрузился в глубокую задумчивость. — Пан Михал, — сказал он после долгого умолчания, — не спрашивали ли вы Кушеля, что с Кшетузским? — Он уже в Сбараже, и, слава богу, здоров. Кшетузский приехал с Зацвелиховским от князя Корецкого. Что же мы ему скажем? В том-то и дело. Ведь он все думает, что девушка убита в Киеве. Да. А вы говорили Кушелю или кому-нибудь другому, откуда мы едем? Не говорил, так как думал, что лучше будет сначала нам посоветоваться. Я думаю, что лучше умолчать обо всем происшедшем, проговорил Заглоба. Если, сохрани бог, девушка попала теперь в руки казаков или татар, то для Кшетузского это новое горе. Это было бы то же, что растравить у него зажившую рану. Я головой ручаюсь, что Жэньзян ее спасет. Я охотно поручился бы и своей головой, но теперь несчастье гуляет по свету, как чума. Лучше уж будем молчать и предадим все на волю Божью. Пусть будет так. Но не откроет ли Подбипента этой тайны Кшетузскому? Разве вы его не знаете? Он дал рыцарское слово, а это для него священная вещь. Тут к ним присоединился Кушель. И дальше они ехали вместе, беседуя при первых лучах восходящего солнца об общественных делах, о приходе полковников в Сбараж, о предстоящем приезде князя и о неизбежной, уже страшной войне с казаками.